Хотя мы пока не вели войны с поляками, пока замирились, но необходимость в реформировании армии только увеличилась. И если с пехотой у нас относительный порядок, то с конницей и артиллерией намного хуже. Но за последние два года были созданы и вооружены 4 драгунских и 3 гусарских полка. Количество пушек же оставляло желать лучшего. Они вроде и были, но использовать их в маневренной войне было затруднительно. Русская артиллерия была представлена монстроидальными осадными орудиями, стреляющими большими ядрами по навесной траектории. Было невообразимое количество самых разнообразных пищалей для настильной стрельбы. Ну и наконец короткоствольные тюфяки для стрельбы дробом, картечью. Нам же нужно было привести артиллерию к единому знаменателю. Необходимо было создать средние пищали, которые легко можно было перевозить вслед за передвигающейся пехотой. А вот тут и пригодились наши с Алексеем игрушки. Он давно строил прожекты по созданию суперпушки. А я только вернул его на землю и объяснил, что от такой громадины толку не будет. Нам нужно что-то типа шуваловского единорога. Тактика применения меня ужаснула. Пушки закапывали в землю, перед дулом прокапывали траншею для выстрела. С помощью веревки наклоняли или опускали ствол. Может, это и подходило в обороне, но нам нужно что-то иное. А вот у единорога есть некоторые преимущества. Это орудие способно стрелять бомбами как гаубица с дальностью в два раза больше, а может и по настильной траектории как обычная пушка. В отличие от современной пушки единорог значительно легче, больше скорострельности навеска порохового заряда. Вроде одни плюсы, а нет. Вся сложность в технологии производства. У единорога имеется коническая зарядная камера, и в этом вся проблема. Я имею только весьма приблизительное понятие об этом. Но работы в нужном направлении мы с Алексеем вели. Длину ствола выбрали пока 7,5 калибров. Полупудовый единорог отлично бы подошел для вооружения полевой артиллерии. Ориентировочный вес орудия не должен превышать 100 килограммов. Если в Европе четко делили артиллерию на пушки и гаубицы, то это универсальное орудие конструктивно являлось последней, но могло стрелять и настильно как пушка. Фишка конструкции в удлиненном стволе, позволяющем далеко стрелять. Мне пришлось просиживать в медитациях, пытаясь выцепить из памяти конструкцию. К счастью, я в музее видел и саму пушку и слушал лекции о ней, даже читал информацию на стенде. Ствол был непростой, овальной формы конус, расширяющийся по горизонтали. Таким образом, картечь при выстреле шла вдоль поверхности земли. При заряжании бомбами существовали винтовые настройки по вертикали и даже прицельное приспособление в виде прорези и мушки. Для разворота в горизонтальной плоскости существовали рычаги. Конструкция вычерчена и продумана еще 3 года назад. Да вот опытный экземпляр пока мы не получили. Долгие муки мастера-литейщика, выписанного из немецкого Любика, пока не привели к успеху. Альберт Беннинг лил и пушки, и колокола, и был вполне успешен, проживая в датском Копенгагене, куда переехал под занавес жизни. Но мои посланцы были так убедительны, я пообещал дать ему дворянское звание в случае успеха, что он приехал в Москву. Были несколько различных вариантов, для них мы специально изготавливали бомбы. Со стрельбой картечью у нас более-менее благополучно. Мы дошли до изготовления картузного заряда, который забивали в заднюю часть, которая имела конус в сторону уменьшения. Картузный заряд своим весом плотно запечатывал вышибной заряд из черного пороха, уже находившийся в казеннике. Затем закатывали ядро, бомбу или жестяные стаканы с картечью. Ну и пушкарь поджигал фитиль через запальное отверстие. Все, выстрел. Но у нас никак не получалось совместить все вместе. Или ствол получался тяжелым, или его разрывало. У меня уже пострадало несколько пушкарей, а окончательного результата все нет. Он вроде назревает, но вопрос, когда, а единорог нужен уже сейчас. Глава 14. И церковная реформа тоже необходима. Она назрела, чересчур различные толкования догматов и путаница в церковных книгах. Вот только после смерти патриарха Иосифа был интронизирован нынешний патриарх Игнатий, а он как раз являлся сторонником изменений в сторону русских обычаев в ущерб греческим. И это вызвало небольшое сопротивление бывших союзников Никона, но поместный Московский церковный собор поддержал нового патриарха. Вот и еще один исполненный пункт. Надеюсь, второго Никона на моем веку не будет. Но не все было плохо в реформах Никона. Он навел порядок среди святош, проводил просветительскую работу. Вот на это и нужно обращать внимание в новой реальности. А почему выбор невест такой скромный? Я обиделся, что у брата было под сотню на финальной стадии, а у меня всего два десятка. Глеб Иванович растерянно отреагировал на мою шутку. Вот сколько себя клял, но иногда прорывается юморок, которого здесь не оценит. Мой наставник что-то бубнит, доводя до моего сведения, что нужно завтра сделать выбор. Список невест у меня на столе, а кандидаток приведут в торжественную залу дворца на смотрины. Что ты сказал? Да кто и сказал? Говорю, что брат мой хворать стал. На медне аглицкий лекарь был. Кровушку пустил, а толку нет. Может, твой Тимофей поможет? Интересные дела. Ладно, я попрошу. Смотрины пришлось перенести ввиду очередной поездки брата на богомолье. Я не собираюсь отправлять его одного. Алексей собирается бить поклоны и молиться за здоровье царицы, которая ходит с пузом. Поэтому все дела оставлены на потом. А вот когда мы вернулись, доклад Тимофея заставил меня задуматься. Он диагностировал у больного серьезные проблемы с сердцем. Сильнейшая боль в грудине, отдающая в плечо и шею. Пожилой человек прикован к постели, он бледен, постоянно потеет, из-за слабости не может встать. Уши батюшка навещал, причастил и соборовал. У меня в голове замкнул нужный контакт, и я вскочил. Вот оно, бинго. Мне позарез нужен стряпчий или другой человечек, сведущий в делах наследства. С таким я и поговорил на следующий день. И вот что он мне поведал. Наследственное право сейчас следующее. В случае смерти наследство отходит старшему сыну полностью. Если сыновей нет, то другим кровным родичам, дочерям, братьям или сестрам. Жена родственником по крови не является, и ей в таком случае выделяется всего лишь вдовий выдел. Она получала право на пользование имуществом до конца жизни, но только в том случае, если повторно не вышла замуж. А вот мать несовершеннолетнего сына может пользоваться всем имуществом на правах опекуна. Вроде все против меня, если я женюсь на вдове, но тут есть одна хитрость. Этим сводом закона уже почти 1000 лет, и в последние годы участились случаи иного распределения наследством. Тут многое зависит от государя. Были уже прецеденты, когда имущество отходило вдове. У меня заняло 3 дня, получить сведения о имуществе Бориса Ивановича Морозова. Это при том, что многое осталось скрытым от пристального внимания, но и так состояние очень впечатляло. Около 40 тысяч четвертей пахотной земли, 12000 дворов, 60000 душ обоего пола, 245 деревень, 85 сел, 24 господские усадьбы. Теперь вещи не менее серьезные. Мельницы, кузницы, мастерские, металлургические и поташные заводы, пивоварни, кабаки и лавки, амбары, фруктовые сады и рыбные пруды, а также производство железа, кирпича и соляные промыслы. Да он магнат каких поискать. Все это я оформил и понес царю. Тот долго изучал список имущества своего бывшего учителя и недоверчиво хмыкал. Так ты на его имущество нацелился? Хочешь дождаться его кончины и жениться на вдове? Ну да, только не я, а мы. Имущество поделим. Или тебе не нужны деньги на войну и наши прожекты? Я знал слабое место брата, куда бить. С этими деньжищами, а мы даже не представляем, сколько у него сундуков с серебром и драгоценностями, можем завершить реорганизацию армии и войну с поляками встретить совсем иначе. Ты помнишь, как мы все планировали и всегда упирались в недостаток средств? Да, но это как-то не по-человечески. Хорошо, тогда все унаследует его братец, вернее его Марфуша. Она найдет достойное применение всему этому богачеству. Брат нахмурился и затарабанил пальцами по столу. Чапай думает, но ответ мне известен. У меня подобных доводов еще вагон и маленькая тележка. А университет, а газета, а новые улицы. Я даже не говорю, что новых кречетов давненько не покупали. Ладно, давай обсудим детали. Морозов скончался через 2 недели, и сразу же Алексей распорядился опечатать двор и все хозяйство. Служивые люди появились во дворе, и зачастили разные людишки из служивых. Стольник приказа Большого дворца, в ведении которого находилось царское имущество, и дьяк счетного приказа, а также стольник поместного приказа, который занимался имущественными вопросами. Глеб Иванович только попытался было сунуться, как ему доходчиво объяснили, что скоро подъедет дьяк сыскного приказа и будут дотошно считать, сколько старший Морозов украл у казны. Мой воспитатель дураком не был, попытался было сунуться ко мне, да быстро понял, что не стоит идти наперекор сильным мира сего. Хаем, а братец творчески подошел к процессу экспроприации. Из загашников богатого дома служивые пару дней таскали сундуки, и бог его знает, что там было. Однозначно и серебро, и добро всякое. Я по горячке сунулся было к царю, а он только поржал, Уже переживаешь за свое добро? Не боись, тебе тоже хватит, я хорошего не забываю. А теперь нужно ждать результаты проверки наследства, чего и сколько там есть, а уж тогда делить. Ах да, еще жениться нужно. Вдова перебралась в отчий дом и носа на люди не казала. Я ее и видел только раз, когда брат с ее сестрицей познакомился. Потом быстрое венчание, и Морозов запер ее в своем доме. Детей и них так и не случилось. Погребли Морозова в чудовом монастыре, так царь распорядился. Отдал долг перед сподвижником. Все-таки столько лет вместе, а мне теперь ждать, полтора месяца. Но это уже не принципиально. Милославского уже известили, что и вторая его дочь не останется без присмотра. Сам наследник ее выбрал. Так что уже назначили и дату венчания. Только надо выдержать траур по покойному по нашим обычаям. Так что к зиме и сыграем свадебку. Итого, все земли царь забрал в казну, мне выделил только две усадьбы с селами. Одну недалеко от столицы, другая под Тверью. Далее, проще сказать, что я урвал. Мизер, хорошо ежели процент от всего отжатого. Но я не наивный, понимаю, что к чему самое важное для меня, это недвижимость в Москве. Мне позарез нужны строения и земля под мои проекты. Также отошли мне лавки и кабаки в нескольких городах, что будут приносить стабильную прибыль. Я ведь сам предложил царю перейти на самофинансирование. Ну, кроме представительских затрат, конечно. Ну и так по мелочи, железоделательные заводики очень кстати пришлись. Короче говоря, брат не обманул, даже отсыпал серебра на бедность. Целых 20 000 рублей. Это сколько же он хапанул? У меня сразу заработали мозги, как использовать новое имущество. Брат давно собирался провести денежную реформу. Сейчас в стране ходят и тейлеры, и рубли, а также гривны, деньги и пулы. Давно назрел выпуск своего серебра и меди. Те деньги, что ходят сейчас, просто позорны. Нам нужно подготовить оборудование и материал. Здесь нельзя экономить. И рубль, и полтина, и копейка не должны подорвать доверие к царской власти. Они должны быть современными, красивыми и, главное, полновесными. Я приводил Алексею примеры денежных бунтов в разных странах из-за попыток правителей сэкономить на их весе и содержании драгметалла. Золотые монеты у нас почти не чеканили, только как сувенирные. В основном шла медь. На серебро пускали импортные талеры, их еще называли ефимками. Монетный двор сейчас находится на бывшем английском купеческом подворье, что на Варварке. С серебром совсем хреново, но вроде нашли небольшие залежи за Уралом и в Башкирии. Я знаю, что в будущем рудники в основном сосредоточены на севере, под Магаданом и Хабаровском. Сейчас для нас это недостижимо. А вот послать артельщиков и увеличить добычу в районе несуществующего пока Оренбурга и в Сибири следует. Как и ожидалось, Алексей Михайлович возложил надзор за денежной реформой на Иоанна Михайловича. Нет, там свой дьяк есть, но спрос с меня. Интересно, нет, мне в самом деле интересно с этим столкнуться. За этими делами совсем забыл про венчание. Оно состоится в Успенском соборе. Накануне меня пытал мой духовник на предмет будущего венчания. Рассказывал, что и как будет происходить. Иван Михайлович, у меня такое ощущение, что это не вы завтра собираетесь венчаться. Вам все равно? Нет, святой отец, я просто очень, ну очень переживаю, но умело скрываю это. Батюшка довольно хмыкнул в бороду и отпустил меня во свояси. Вообще мне с отцом Макарием страшно повезло. Еще не старый, он имел пытливый ум и частенько пытал меня о всяких премудростях, которых я знал немало. А в плане церковного надзора за мной, так тут все в порядке. Я достаточно усерден в этом плане. Все знают, что я постоянно составляю компанию брату на богомолье и жертвую деньги церкви. Никогда не пропускаю службу. Отец Макарий тоже, думаю, мною доволен. С этими царскими отпрысками еще та волокита. А я не пью, женщин домой не вожу. Ну иногда, только здоровья ради, изредка выберу служанку посимпатичнее. Но это же сущая ерунда, не правда ли? Мою будущую жену привезли сразу в собор. Я мельком увидел, как подъехал возок и вывели невесту в шубе, накинутой сверху. В храме народу набилась тьма, все придворные здесь. Простой народ кто же пустит? Ну как же, наследник престола женится. Вся церемония заняла часа два и очень меня утомила. Супруга присутствовала рядом, но напоминала мне зашуганную птичку. Ее аж пригнуло бедняжку под весом тяжелого, шитого золотом наряда. Под накидкой лица и не видать. Учитывая, что я беру вдову, церемония немного попроще. После венчания пир, Теперь уже мою супругу увезли в дом. До сегодня я ночую в новом месте. Я приказал подготовить для меня один из доставшихся домов в черте города. Он расположен на Смоленской улице в Белом городе. От Троицких ворот 10 минут в экипаже. Можно было привести молодую и в свои покои в Кремле, но по обычаю первая брачная ночь должна быть в своем, а не в отцовском доме. А учитывая, что рука невесты в храме была ледяная и ее изрядно трясло от эмоций, я решил, что девчонке не помешает успокоиться. В новом доме и привычные ей служанки, а вот остальная прислуга и охрана уже мои. В эту ночь я домой так и не попал. После пира брат пригласил меня к себе. «Братья, а как ты смотришь, чтобы стать моим соправителем? Мне нужен свой человек, кому я могу доверить державу, когда уезжаю. Тебе я верю. Покойный Борис Иванович рассказывал, что у тебя была возможность после смерти батюшки воспользоваться моментом и сесть на трон. Ты не захотел, за что тебя и люблю. Так что скажешь, не знаю права, братья. Сейчас у меня руки развязаны, и я свободнее в поступках. А соправитель, это тяжелая ноша, я бы не хотел этого». Брат задумался, а потом хлопнул меня по плечу. «Ну уж нет, тебе не удастся свалить все на меня. Хочу предложить тебе создать новый приказ. Помнишь, мы строили проекты на этот счет. Было дело, приказ тайных дел. Его создаст сам Алексей, только лет через 15, напуганный несколькими бунтами и восстанием Стеньки Разина. Мы тогда вычерчивали его структуру и прикидывали штаты. По сути, Алексей опередил время и создал Комитет государственной безопасности. Приказ тайных дел совмещал в себе следующие функции: контрразведка, тайная полиция, цензурный комитет, карательный орган. И это еще не все. В его полномочиях координация работы других приказов и их проверки. То есть мне, по сути, предлагают пост председателя всемогущего КГБ. Как и от денежной реформы, я не стал отказываться от этого проекта. Ну реально интересно же, и главное, я получаю контроль над деятельностью всех приказов. Думаю, и думные бояре попадут в разработку, царь только этого еще не знает. Вот мы и засиделись за этими грандиозными планами. А потом уже поздно было ехать к молодой жене, да и пахом отговорил. В новом своем приобретении я чувствую себя замечательно. В палатах Кремля нет этой теплоты, что дает деревянный дом. Первый этаж каменный, а вот второй и светелка из дерева. Если честно, то тут надо произвести перепланировку, но все происходило так быстро, что я не успел даже подсуетиться. Приехал я уже к обеду, дворня суетится, а вот трапезничать сел один. У меня нет опыта семейной жизни в этом времени, но я часто составлял компанию женатому брату. Так, не на официальных приемах, его Мария всегда составляла нам компанию. Да и у батюшки также было так заведено. Другое дело, когда приглашались чужие, тогда женщине было не место за общим столом. «Пахом, а где Анна Ильинична? Может, она присоединится к трапезе?» «А она во дворе, Иван Михайлович, в саду. Прикажете позвать?» «Нет, не надо. Я сам». Я не поленился и спустился вниз. В глубине участка здесь разбит небольшой фруктовый сад. На ветвях огромной яблони кто-то подвесил веревочную качелю. На ней и устроилась девушка, слегка покачивается. Мне пришлось обойти дерево, чтобы предстать перед нею. Вот дела, девчонка с закрытыми глазами предается грезам. Я ее видел всего раз, и то с высоты второго этажа, вид сзади. В храме тоже не было возможности ею любоваться. А вот сейчас я с любопытством пользуюсь моментом. Она брюнетка, жаль. Предпочитаю блондинок. Черты лица мелкие, истонченные. В лучах солнца, падающих на ее лицо, кожа, казалось, светилась. Я думал, что она будет похожа на старшую сестру. Мария светлой масти и более крупная, что ли. А это сущий ребенок, сколько ей там. Она года на полтора старше меня. Блин, что это мне везет на старушек. Невольно вспомнил свою первую и единственную любовь еще той жизни, Наталью. Эта мелкая чем-то неуловимо напоминала ее. Такой же упрямый рот и даже цвет волос один в один. Я давно не вспоминал про Наташку. Вспомнил наше первое знакомство тогда на дискотеке. Ее движение головой, когда откидывала непослушную челку. Вспомнил смех, когда мне удавалось ее рассмешить. И убивающее понимание того, что я не мужчина ее романа. Как я тогда ревновал и мучился. Мне было непонятно, что во мне не так. Почему она выбрала Игоря? Долгие годы я сравнивал нас, а потом понял, что это просто некая химия. Вот он ее зацепил, а не я. А вот когда прошло много лет, мое мнение изменилось. Я понял, что мне не стоит горевать. Я любил, и этим все сказано. Да, если бы Наташка ответила мне взаимностью, не было бы счастливее человека. Но, видимо, не судьба. Зато сколько я получил от нее. Ревность, мучительные мысли о том, что она с другим сменились благодарностью. Я понял, что важнее самому любить. Что может быть хуже, чем прожить жизнь без этого ошеломляющего чувства. Я никогда не понимал того же Сервантеса с его Дон Кихотом. Выбрал Идальго даму сердца и как идиот ходит по свету и отстаивает ее честь. При этом, возможно, никогда с нею не пообщавшись. А нет, не так все просто. И не такой уж дурачок был этот Дон Кихот Ла-Манчский. По крайней мере, его душа была наполнена светом и надеждами. Видимо, я сам увлекся воспоминаниями, потому что когда вернулся в реальность, увидел пару глаз, в упор смотрящих на меня. Теперь уже меня внимательно изучали. А оказывается, она не кореглазка, зрачки фиалкового цвета. Это переглядывание длилось несколько секунд, потом жена опомнилась, спрыгнула с качели и поклонилась мне. «Сударыня, не составите мне компанию, сейчас обеденное время и я проголодался». Получив положительный ответ, я не стал ждать ее и поднялся наверх. Ну что я могу сказать, странная особа, очень замкнута, во время обеда даже не подняла глаз, на все мои вопросы отвечает однозначно, да, нет, не знаю, вот как с ней сосуществовать, внешность тоже неоднозначна, ниже меня на голову, если обрезать длинную косу и нарядить в бикини, прикольно было бы посмотреть, а пока что она никакая, от нее нет эмпатии, она закрытая. Попрощавшись, я довел до ее сведения, что сегодня перебираемся в Кремль. У меня масса дел и я не собираюсь устраивать медовый месяц. После ужина Прасковья зашла ко мне в кабинет. Я почувствовал ее присутствие и только откинулся на спинку стула. Мягкая ладошка взъерошила мои отросшие волосы. Я чуть не заурчал от удовольствия. Проша знает, что я люблю, когда она массирует мне шею. Ее движения неторопливы, но сильные пальцы уверенно растирают занемевшие мышцы, устраняя головную боль. «Ванечка, твоя супруга ждет в опочивальне, не стоит заставлять ее ждать». «Черт, настроение стремительно ухудшилось. Мне нужно посетить спальню жены, хотя бы пару раз для начала. Потом можно игнорировать это мероприятие. Здесь нет общих спален. Муж чаще приходит к жене, известив ее об этом. Реже ее приводит в мужнину опочивальню. Только чернь ограничивается общей постелью. Ну, что есть, да и привык я спать один. Несмотря на то, что я занимаю половину крыла третьего этажа, комнат не так много. Для моей жены выделили вторую часть этажа, и мне пришлось в ночной рубашке идти по холодному коридору, сопровождаемому взглядами охранников. В комнате тепло, это я еще заставляю постоянно проветривать перед сном. Всего одна свеча освещает кровать с балдахином. Там только угадывается очертание фигуры под одеялом. Так как я изрядно замерз, то заторопился и нырнул под одеяло. Жена сдвинулась на самый край кровати, будто в надежде, что я не доползу до края, устану. Для женщины, познавшей мужчину, она больно скромна. Мне надоела эта тягомотина и я, задув свечу, подтянул к себе теплое тело. Внезапное возбуждение напомнило, что у меня давненько не было романтических встреч. Дорвавшись до желанного, я быстро вошел в нее, но мысли мои были далеко. Я вновь вспомнил Наташку, тогда еще первокурсницу. Неожиданно сильный оргазм накрыл меня. Я как бы был здесь, но с другой женщиной, о которой мог только мечтать. А тут на минуту показалось, что рядом любимая. На прощание буркнул что-то и направился к себе. В кровати долго не мог уснуть, вспоминая прошлую жизнь. Сон накатил внезапно и забрал мои переживания. Глава 15. Эта зима 1650 года была необычайно снежная. Только центральные улицы успевали очищать, а вот боковые оставались погребены под снегом. Народ только протаптывал дорожки. Поэтому я не покидал пределы Кремля. В канун Рождества деловая жизнь столицы замирала, все готовились к праздникам. Мне не оставалось ничего другого, как работать с документами. Итак, новый приказ. Ему в подчинение передается царская канцелярия и дворцовый приказ. Подчиняться будет только государю, боярская дума здесь не котируется. Также он осуществляет надзор над посольским приказом. Штаты не маленькие, без внештатных осведомителей не обойтись. В целом мне нужно начать с подбора будущих руководителей служб. Кое-кого порекомендовал брат, да и у меня самого были на примете подходящие опытные люди. Планируется руководитель, дьяк, два его заместителя и десятка-полтора подьячих. Некоторых возьмем из Спасского монастыря, что за иконным рядом. Они знают языки, включая латынь. Планируется из их числа набирать посольских для работы за границей. Я уговорил брата брать пример с опричников царя Ивана. Тот брал к себе не только именитых. Главное условие – верность правителю. Ну и в данном случае мне. Также я отдал указание искать среди неугодных, которых поперли с других приказов. Зачастую это были принципиальные люди, и их полезность была бы несомненна. Из нескольких кандидатур мы выбрали дьяка сыскного приказа Дементия Минича Башмакова. Он из древнего дворянского рода. Успел послужить, подьячим прошел по нескольким приказам, включая посольский и разбойный. При всем при этом ему всего 35 лет. Новая работа и перспективы Дементия Минича заинтересовали, и я поручил ему подыскивать помещения и начать формировать штаты. Когда он доложил, что есть подходящее строение на Лубянке, я прифигел. Вот откуда все тянется, как оказалось-то, и кто я такой, чтобы это исправлять. Для того, чтобы приказ заработал в минимальном объеме, необходимо несколько лет, а навербовать штат осведомителей тоже не быстро. Алексей только морщится, когда я прихожу просить денег на развитие. В сентябре 1653 года царица разродилась родами и родилась еще одна девочка. Первую назвали Евдокией, а эту Марфой. Алексей, конечно, ждал сына, но ему еще пару месяцев назад повитухи сказали ждать девочку. Я тоже жду ребенка, Анна уже на пятом месяце. Когда мне сообщили об этом факте, до меня это не сразу дошло. У нас с Анной редко случалась общая постель. Месяца три точно не приходил к ней. Как-то не задалось у нас сразу. Поначалу, после той странной ночи ходил чаще. Но жена в постели просто лежала пластом, раскинув ноги и руки. От этой пассивности желание пропадало напрочь. Это при том, что она очень даже хорошенькая. Я-то не сразу разглядел. Тонкие черты лица и удивительной чистоты глаза. При ярком свете почти голубые, а вечером совсем другие, темно-синие. Роста невеликого, среднего, но со стройной фигурой. Сейчас все больше предпочитают с жирком, чтобы хлопнуть ладонью по заднице, а следующим утром та еще колыхалась. На таких, как Анна, говорят, что с нее даже доброго борща не сваришь. А мне вот самое то, если бы не ее замкнутость и сложный характер. Слова бывает не вытянешь, сидит напротив и молчит. Ну и я перестал пытаться ее втянуть в разговор. В постели такая же картина. Послушно раздевается и закрывает глаза. Реже смотрит в одну точку на потолке. Чтобы ее реже видеть, я разрешил ей со служанками часто оставаться в нашем городском доме. Его я перестроил, и сейчас он меня полностью устраивает. Тем более удалось выкупить два соседних участка и разбить толковый сад с прудом, куда запустили рыбок. Благостно так приехать летом, после жары и всех дел, сесть в беседке и смотреть на пруд, который полюбили местные утки. Анна в этом доме вроде как оживает, особенно когда остается одна. Вот такой суп с котятами. Наш проект вышел на финальную стадию. Штаты практически укомплектованы, и мы начинаем работу, которая заключается в аудите всех важнейших приказов. Потихоньку обросли осведомителями из самых различных слоев общества. Особенно успешными были лавочники и кабачики ввиду своей специфики. Мотивы работы на нас самые разные. Кто-то искал денег, кого-то зацепили на горячем. Были и те, которым за державу обидно, а из чиновничьей братьи чаще за карьерный рост и повышенную зарплату. Потихоньку копили компромат, собирая картотеку. Был у нас и пыточных дел мастер. На улице его увидишь, подумаешь, что идет глава благополучного семейства, к любимым деточкам торопится. А этот внешне благостный человечек, входя в пыточную в своей красной рубахе и кожаном фартуке, одной своей гаденькой улыбочкой разговаривал зверского вида разбойников. Талант, однако, из реально положительного, это то, что мы довели нашу гаубицу-пушку до ума. Только она не будет называться единорогом, соколом окрестили. На бронзовом корпусе отлили сокола, устремляющегося ввысь. Так царь пожелал. Пока отлили всего полторы дюжины полупудовых орудий. Все прошли испытания и готовятся попасть в войска. Нам надо создать несколько батарей. Следующими будем изготавливать орудия помощнее. Пудовые с длиной ствола 12-15 калибров. Сейчас подбираем разные конструкции лафетов. Будут стационарные на маленьких колесах и полевые с громадными деревянными колесами для транспортировки лошадьми. Отдельно нарабатываем запас бомб и ядер. Отдельная история – это обучение пушкарей. Даже идеальная пушка в руках не умех, просто дорогой кусок бронзы. Нам с Алексеем не терпится удивить заносчивых пшеков. Дело идет к новой войне. В их руках до сих пор остается стратегически важный русский Смоленск и еще немало наших земель. Как бы мне ни хотелось, запланированные события откладывались. Тормозила денежная реформа. Уже и оборудование стоит, и дизайн утвержден высочайшим повелением. На одной стороне его лик, с другой двуглавый орел. Это на полушках. На рубле всадник с копьем и тот же орел. Пробный выпуск денег показал, что они выгодно отличаются от существующих правильной формы и четким оттиском. Но пока что их разобрали на сувениры. Мы хотим выкинуть сразу большую партию денег и постепенно выводить из обращения старые. Но вот ждем достаточное количество серебра. Перед рождественским сочельником я с охраной возвращался из своего села Дровнина, что в дне пути от города. У меня там мастерская с кузней, доставшаяся с наследством от супруги. Вот на ней я и разместил заказ по производству лафетов для пушек. Проведя инспекцию и наведя ужас на своего управляющего, я провел там 2 дня и решил возвращаться. Дорога нелегкая, недавно прошел снег и едущие впереди рейтары тарили для меня дорогу. Проезжая ельник, услышал заливистый свист и перед нами начало заваливаться дерево, преграждая дорогу. И тут же сверху, со склона посыпались темные фигуры. Их было много, наверное, несколько десятков. Мой десяток рейтар, что ехали со мной в авангарде, сразу развернулись и стали готовить свое оружие. Главным оружием рейтара являются специальные пистолеты, длиной больше напоминавшие ружья. На боку у каждого меч. Загремели выстрелы и нас заволокло дымом. Я тоже обнажил саблю, никогда не думал, что мне кто-то будет угрожать в десятки верст от Москвы. На меня набежал звероватого вида мужик с вилами в руках. Он зачем-то стал тыкать ими в меня, но я горячил коня, заставляя того крутиться, а сам ловил подходящий момент. Если бы этот придурок ткнул в жеребца, мне пришлось бы худо. Но метил он мне в корпус, за это и заработал удар по голове. Его отчасти смягчила мохнатая шапка, но противник как подкошенный упал в снег. А тут подоспела основная часть моей охраны и с напавшими было мгновенно покончено. Решили остановиться ненадолго. У нас было 3 легкораненых, и я приказал оказать им помощь. Оказалось, что напавших было около 40 человек. Выжило 7, все пораненные. Я слушал и охреневал. Выяснилось, откуда они взялись. Из деревушки, что в 5 верстах отсюда. Это обычные крестьяне, которых вынудили заняться грабежом, чтобы прокормить свои семьи. А те буквально умирали от голода в эту зиму. Что уж там у них произошло. Раненые жаловались на барина, который выгреб все припасы и даже забрал скотину. Если честно, то мне стало жалко бедолаг, но спустить им разбой или ходейство не мог, меня бы не поняли свои, поэтому пришлось везти их в город и сдавать в разбойный приказ. Но после Рождества я поручил отвезти в ту деревню воз продовольствия, которое закупил на свои деньги. Кормильцев уже не вернешь, так может хоть детишки с бабами выживут. Заодно отдал распоряжение разобраться с владельцем деревни. Как довел своих крестьян до такого состояния, мне пока удается противостоять давлению бояр, которые требовали от царя принять новое соборное уложение, окончательно закреплявшие крестьян и переводившие их в разряд бессловесной скотины. Само новое уложение давно назрело, и работы по его подготовке заканчиваются. В нем отменяются старинные и противоречащие новым реалиям и друг другу законы и указы. Вместо них предлагается более современное законодательство. В нем определялись нормы государственного, гражданского и уголовного права, а также регламентировались наказания за нарушения, рассматривались семейные отношения и судопроизводство. Мы изучали европейский опыт и подстраивали под наши российские реалии, и я приложил все силы, чтобы телесные наказания с членовредительством заменить на каторгу в Сибирь. Там пустующие области некому подымать, а они руки рубят направо и налево. То же касаемо и крепостного права. Да, на Руси всегда были несвободные категории крестьян. Это смерды, закупы и холопы. Но не было узаконенного рабства без права выкупа. В конце концов существовал Юрьев день, по которому раз в год осенью крестьянин мог перейти к другому хозяину. Сейчас срок сыска беглого крестьянина составляет 5 лет. Брат склоняется к 15 годам. Землевладельцы требуют сделать его бессрочным, чтобы можно было даже через много лет вернуть беглеца и его потомство. И главное, свободный от долгов крестьян закреплялся навеки за поместьем, лишаясь права свободного перемещения. С большим трудом мне с единомышленниками удалось ограничиться 15 годами сыска и исключить пункт о крепости крестьян. Сколько сил и нервов мне это стоило, словами не передать. Я потерял многих сторонников в среде крупных землевладельцев. Земский собор был созван в январе после праздников и продлился до февраля месяца. На нем были представлены все сословия. Вот только процентное соотношение однозначно с перевесом в сторону знати. И мне даже пришлось привлечь возможности своей конторы. А собственно именно для возможности влиять на общество я и согласился встать во главе тайного приказа. И моя газета в этом тоже помогла, формируя благожелательное мнение. Может, брат и недооценивал эти возможности, но не я. Мои агенты уговаривали, подкупали и угрожали. Как результат, новое уложение приняли и подписались под ним выборные. Я могу поставить галочку в последнем пункте своего плана. Уже не зря жизнь прожил. Скажи-ка мне, Проша, а что у вас за дела с моей женой? Зачастила ты к ней в покое, и в самом деле я стал замечать, что моя верная Прасковья стала подолгу засиживаться у жены. Бывало, прогуливались в Кремлевском парке и о чем-то оживленно беседовали. Это-то и смущает. Мою благоверную даже служанку, с которой выросла в отцовском доме, особо не жалует разговорами. А тут прямо идиллия. Да, зачем тебе наши бабьи дела? Ну не скажи, может вы на пару что-то супротив меня затеваете? И я притянул за руку Прошу. Подобные вещи я мог себе позволить только наедине. Чай мужняя жена. А тут после ужина как раз мы остались вдвоем. Та охотно поддалась ко мне и пригладила по голове. А тебе не приходило в голову, что твоя женушка совсем молоденькая девчонка и у нее просто нет близких друзей? Папаша выдал замуж за старого козла, единственная связь у нее была с сестрой, да и та теперь недосягаема, у царицы свои заботы. Вот мне и стало ее по-человечески жалко, да и роды на носу, она очень этого боится. А кому как не мне ей в этом помочь? Хаем, да уела, я мало внимания оказываю жене. Несмотря на неторопливый ритм местной жизни, я всегда нахожу себе занятие. Даже в кабинете, если не работаю с документами, то строю планы на будущее. Мне кажется, что если я остановлюсь, то случится непоправимое. Поэтому моя жизнь в движении. Я всех тормошу и заставляю двигаться. Порой это чрезвычайно сложно. Люди неторопливы и стараются отложить на завтра то, что можно сделать сегодня. И так во всем. А в последних числах октября жена разродилась и подарила мне дочку. За пару недель до этого я перевел ее в отдельную комнату. Наготове ждала повивальная бабка, а еще Тимофей прислал двух лучших девушек, окончивших сестринские курсы. Их задача – помочь, когда придет срок, и создать условия для благополучных родов. Девчонки стерилизовали все предметы в комнате, где находится будущая мать. Накануне я сам обследовал ее. Анна страшно стесняется огромного живота и того, что я вижу ее полуголой. Ничего, переживет. Мне важно, чтобы все прошло как следует. Сами роды пропустил. Мы с царем в это время присутствовали на первых стрельбах батарей пушек нового образца. Для этого выбрали деревеньку в глуши. Здесь чужие не ходят, и это важно для соблюдения секретности. Но и от города всего 3 часа верхом. Это, по моему совету, мы построили здесь учебную батарею. Очень важно научить командиров и пушкарей правильным приемам. Мне удалось соблазнить бывших канониров французской армии, и они наряду с нашими пушкарями постигали сейчас науку стрельбы из новых пушек. Именно они и будут в скором времени обучать русских артиллеристов. Мы проходили весь цикл стрельбы. Маневрирование, установка орудия и сама стрельба. Тут фишка в том, что сейчас стреляют только прямой наводкой, а мы собираемся удивить противника стрельбой с закрытых позиций. А это совсем другой калинкор. То есть все привыкли, что в лучшем случае перед строем солдат устанавливали батарею и косили подходящего противника картечью или ядрами. Как правило, после первого выстрела батарею теряли, если противник проходил этот редут. А вот стрельба из-за спин своих солдат – это новинка. Алексей Михайлович громко кричал на солдат, заставляя все делать четко. Он самолично поведет войска и заразился от меня энтузиазмом и верой в победу. Единорог Шувалова. Вначале артиллерийская прислуга тщательно чистила после выстрела ствол специальными банниками. Потом забивали вышибной заряд, затем основное ядро. Наведение на цель – отдельная песня. По вертикали – винтами, по горизонтали – специальными рычагами. Прицеливание через мушку и прорезь, затем фиксация клиньями. Ожидание команды, и после нее подносился фитиль к запальному отверстию. Мощность выстрела у нас значительно выше, чем у обычной пушки, потому что вся энергия выстрела отдавалась вышибному снаряду за счет плотности конуса, а не расходилась через зазоры в ствольных стенках. Недаром мы так долго бились со стволом. Уж больно сложно было отлить его точно со сложной внутренней конфигурацией. Но мы победили, у нас получилось. Вот характеристики ствола. калибр 4,84 дюйма, 123 мм, вес ствола 22 пуда, 360 кг, вес лафета 21 пуд 20 фунтов, 330 кг, максимальная дальность стрельбы 600 саженей, 1,3 км, прицельная дальность стрельбы 230 саженей, 0,5 км, очень впечатляюще. Глава 16. А когда прискакал посыльный на запаленной лошади, я и узнал, что стал отцом. Брат меня обнял так, что кости затрещали и сказал, что собирается быть посаженным отцом ребенку. И так как я переживал за роженицу и дочку, то сразу отправился в Москву. Мать спала после тяжелых родов. Первородка намучилась. Все прошло удачно, но большую часть ночи все стояли на ушах, а малышка спит в боковой комнате, около нее кормилица, на которую и ляжет часть забот по уходу, ну и целый штат прислуги, конечно. В редкое пробуждение малая заорала у меня на руках, и я увидел глазки, похожие на мамины, такие же редкого фиалкового цвета, хотя они вроде меняются к году. Но меня быстро вытолкали за дверь и сказали таким грязным больше не заходить, да я вроде умылся и руки помыл, хотя, конечно, изгвоздался в грязи малеха, пока добрался до города. Как только выпал снег и морозы сковали реки, наша армия начала активные боевые действия. Началась очередная война с Речью Посполитой. Мы посчитали, что больно момент удобный. Еще полвека тому назад поляки воспользовались Великой Смутой после кончины Годунова и захватили исконно русские земли. Даже вошли в Москву и долгое время навязывали своего королевича нам в правители. Вот сейчас и у них пошла смута, и трон под Яном Казимиром зашатался. Мы неплохо подготовились. Хотя, конечно, абсолютно подготовиться невозможно. Были сформированы 3 армии и 1 вспомогательный корпус. Во главе северо-западной армии царь поставил Василия Петровича Шереметьева, Степана Стрешнева и Ждана Кондырева. Численность войска 131 000 человек. Место развертывания – Великие Луки. Центральной армией управлял сам царь, она собиралась возле Клязьмы, численность 41 000 человек. Также с армией шел Псковский корпус и 20 000 казаков. Юго-западной армией численностью в 18 000 человек командовали князья Алексей Трубецкой, Григорий Куракин, Юрий Долгоруков и Семен Пожарский. Большая часть армии состояла из полков новой формации. Это конница из рейтаров и гусаров. К ним в помощь шла поместная конница сотенного строя, а также казаки и татары. Пехота представлена солдатскими полками и драгунами, которые могли перемещаться конно. Ну и, конечно, стрелецкие приказы, мы не могли пока обойтись без них. Поляки тоже собрали немалые силы, тем более они сидели в обороне и отталкивались от крепостей. Но, большое такое но, судя по донесениям разведки, у них армия децентрализована. Великое княжество Литовское имело свои вооруженные силы, Польша свои, и соответственно разные системы комплектования, снабжения и управления. К тому же поляки основные силы двинули на Украину, а литовское направление упустили. Мы же наоборот усилили именно Северную армию. При этом основной удар врага приходился как раз по центру и югу. Командиры вражеского войска гетман литовский Януш Радзивилл и гетман польский Винцент Гоцевский имели преимущество в коннице. Литовское компутовое войско, дивизии правого и левого крыла, коронный корпус, польская пехота Посполитое Рушение, поветовые конные хоругви, приватные отряды магнатов и добровольческий корпус, все эти части проигрывали в целом нашему войску. Но вот на центральную армию их было более чем достаточно. Надо отдать должное, у царя были лучшие наши части, 3 новейших батареи пушек гаубиц и главное, опытные воеводы. Против объединенного польско-литовского войска стали большой полк под командованием князей Черкасского, Прозоровского и Литвинова-Масальского, передовой полк, князья Адоевский, Хворостин и Львов, сторожевой полк, князь Тимкин Ростовский, Ертаульный полк, Петр Шереметьев и князь Щербатов, артиллерийский наряд из 3 новых батарей, 40 тяжелых осадных орудий и около 60 прочих. Но главную силу представлял Государев полк, 2 гусарских полка, 5 солдатских, 3 рейтарский, 2 драгунских, а также дворянский полк, состоящий исключительно из дворян и боярских детей. Мне докладывают, что настроение в войсках бодрое, а вот у пшеков уныние, однако. Ну, будем молиться за наших. К сожалению, меня государь оставил дома, так сказать, на хозяйстве. Сказал, что ему будет так спокойнее. На прощание обнял и обещал обо всем информировать. Когда ко мне стали приходить черные новости, я не сразу понял весь масштаб происходящего. Чума, на Москву пришла бубонная чума. Леший ее знает, кто занес возбудителя болезни. Животные, крысы или еще кто. Но начали умирать люди. Сначала немного, потом я забеспокоился, вызвал Тимофея и всех, кто мог нам помочь. Вскоре стало ясно, что катастрофа разворачивается прямо у нас на глазах. Еще пара дней и процесс станет лавинообразный. Мы осмотрели больных. Первые пациенты заражены легочной формой, потом пошли бубонные. Распухшие лимфоузлы, бубоны, гнойники, люди задыхались от осложнений. Методов борьбы с этим нет. Пытались прижигать бубоны, а когда вал нарастал, просто изолировали больных. Те проживали от 3 дней до недели и умирали, реже выздоравливали сами. Мне трудно было не впасть в панику. Вся ответственность на мне, и я сразу же послал гонца к царю. Но он далеко, а я здесь. Так, чем мы располагаем? У нас есть в принципе какая-никакая медицина и подготовленные работники. И если большая часть медиков ушла вместе с армией, то остались девушки и женщины с сестринского отделения. Их пара сотен наберется. Так, еще я могу положиться на учащихся нашей приказной школы. Там вместе с выпускниками прошлых лет наберется еще 1000 без малого. Нам нужны лазареты и карантинные площадки. А еще зима и холодно. Народ жмется в кучу и дает удобную цель для зараженных блох. Мне позарез нужны служивые люди. А как назло, в связи с военными действиями у меня в Москве остались только реетарский полк, курсанты артиллерийской школы, 3 приказа стрельцов и 2 конных. Всю ночь в Кремле заседал мой штаб. Первым делом мы послали гонцов в другие города с моими приказами о порядке действий. Города садятся в карантин. Москву уже сейчас блокируют. На дорогах выставлены посты. Никого не впускать и выпускать, только по моему разрешению. Дальше, мы берем под охрану амбары с провизией, чтобы в городе не наступил голод. Да, я ожидаю лавину жалоб от купцов, но разбираться с ними будем потом. Тимофей займется организацией медицинской службы. Мы срочно оборудуем лазареты и карантинные отстойники, куда будем помещать больных. Нам нужно начинать готовить дезинфицирующие материалы. Все мыло и щелок я скуплю в ближайшие дни. Будем варить травяные сборы, чтобы хоть как-то бороться с заразой. Из казны выделяем немалые деньги на наемников. На улицы города с завтрашнего дня выйдут совместные патрули. К стрельцам присоединятся охочие люди. Их задача – пресекать грабежи и беспорядки. Народ должен видеть, что власть держит ситуацию. Заодно на повозках будут вывозить трупы за город и больных в лазареты. Завтра же будет опубликован указ о том, что в том дворе, где обнаружится больной, надо углем рисовать крест, чтобы нам было понятно, что этот двор будет изолирован и по возможности придет помощь. Несколько дней ничего не происходило, и мне показалось, что отделаемся малой кровью. А нет, полыхнуло. Сразу несколько очагов в разных частях города. Участились стычки на блокпостах, когда дворяне побежали из города со своими слугами и санями с добром. Пришлось отдать приказ стрелять. Сначала в воздух, потом на поражение. Я отлично понимал, что если упустим ситуацию, все усилия будут напрасны. И пошли ко мне ходоки, от купцов и простого люда до знатных бояр. Приходилось орать на них и объяснять, что я с семьей повыше них знатностью буду и ничего, сижу в городе. Им не западло запереться на своих подворьях. С их-то деньгами чего бояться. Еда есть, а там как бог даст. Специальные люди окуривали дворы и людей дымом можжевельника и полыни. Одежду оставляли на морозе, чтобы блохи дохли. Одежду заболевших сжигали, остальных заставляли стирать и даже за счет казны выдавали щелок для этого. Народ начал вырабатывать свои методы выживания. Одежку вытрясали и оставляли на морозе. А утром стирали, и тогда можно было одевать. Надо отдать должное, патриарх распорядился, и с нами работало несколько тысяч священников. Они не только соборовали и отпевали, ходили по дворам и разговаривали, утешали. Монахини в полном составе превратились в сестер милосердия. Им не привыкать, а вот мне пришлось выдержать очень серьезный разговор с патриархом московским Иовом. Молебны в церквях собирали очень много народу, и это негативно влияло на распространение эпидемии. И как же трудно было достучаться до старикана, он ни в какую не хотел меня понимать. Уговаривал его на время ограничить службу, а он на этом не тыкал тем фактом, что только Всевышний сможет нас спасти, и что мне было на это отвечать. Из переписки с братом знаю, что слава богу чума не коснулась войска, и дела там весьма неплохи. Центральная армия осадила Смоленск, но там задержка из-за того, что запаздывают осадные орудия. Также в осаду сели Полоцк и Витебск, к ним подошли части Северной армии. Ход с этим в порядке. в Кремле все более-менее благополучно. Учитывая его изолированность и пропускной режим, мы отделались легким испугом. Больные сразу были изолированы в старой стрелецкой казарме. Схоронили за стеной всего несколько десятков человек. Учитывая, что здесь внутри кремлевских стен находится 1005 народу, то это просто ни о чем. А в моих покоях вообще всегда была маниакальная чистота, поэтому тьфу, тьфу, тьфу. Приходил домой уже поздно, тщательно мылся, ужинал, а потом шел к семье. В такие времена нужно держаться вместе. Поэтому рядом с Аней всегда находилась Прасковья с сыном, да и Пахом вместе со мной возвращался. А когда я брал Наташку на руки, я таки назвал дочку в честь своей первой и единственной, то меня отпускало напряжение и тот ужас, который я видел днем. Я вдыхал ее детский запах и малышка замирала, но видимо я не вписывался в ее мирок, и она начинала плакать. А ведь это мой первый ребенок, у меня никогда не было своих детей, а это первое и дай бог не последнее. С ее мамой у нас отношения чуть улучшились. Мы после родов еще не были вместе, то ей нельзя было, а потом война и чума проклятая, стало не до того. Но что интересно, она начала мне улыбаться и иногда тихим голосом интересовалась, как там в городе, блесва какое-то. Вместо того, чтобы выполнять распоряжение не собираться по многу, церковники с усилением эпидемии еще более истово молятся, собирая огромные толпы народу. А еще собираются строить несколько церквей, одну прямо внутри Кремля. Для нее срочно написали икону Всемилостивого Спаса и рассчитывают таким образом победить эпидемию чумы. И ведь не получится у меня это изменить. Просто разорвут, приходится возглавлять эти мероприятия, пытаясь минимизировать ущерб. К марту эпидемия пошла на убыль, количество смертей значительно уменьшилось. Но каких усилий нам это стоило? Все падали от усталости, но люди, видя изменения, ожили. Я пообещал вскоре снять карантин. Невозможно долго держать 300-тысячный город закрытым. Известия с других городов не радуют. Хуже всего положение в Казани. В столице умерло 47 000 человек. Это целая армия женщин, которые могли бы рожать и радоваться жизни. Детишек, у которых забрали возможность узнать этот мир. И половозрелых мужчин, которые могли бы заселить средних размеров город-город. В Казани погибло около 50 000 человек, ужасные цифры. В Костроме 20 000, Коломне 10 000, в Ярославле до эпидемии проживало 20 000 человек, осталось чуть больше половины. Насколько я помню, если бы не мое вмешательство, Москва бы тоже потеряла половину жителей. С одной стороны не напрасно живу, а с другой я серьезно поссорился с церковью. Нет, внешне ничего не изменилось. А вот для себя я понял, что большая часть жертв на их совести и никогда этого не забуду. А когда Москва ожила и все храмы созывали благовестом народ на благодарственные молитвы, я слег. Нет, это была не чума. Я банально простудился. Просто накануне разгоряченный, в одной влажной рубахе выскочил на открытую галерею после тренировки. И вроде не было сильного ветра, так, легкий бриз. Но видать хватило. Ну и скорее всего я таки схватил чумную легочную палочку и пневмония наложилась на простуду. В результате я свалился с сильнейшим жаром. Сухой кашель сотрясал тело и я пытался продышаться. Не знаю сколько времени находился в отключке. В забытии чувствовал, как меня поили горьким отваром и натирали вонючим жиром. Снились нескончаемые кошмары, как встают умершие из массовых захоронений и разбредаются по улицам города. Мерещилось, что они даже проникли в святая святых, покой теремного дворца. Я с солдатами пытаюсь не пустить страшные, качающиеся фигуры зомби внутрь. Но у меня это плохо получается, они цепляют меня крючьями пальцев и рвут на части. Больше всего достается грудине, ее прямо разрывает от соднящей боли. Я помню, как всплывал из пучин болезни, узнавал свою спальню. Рядом кто-то поил меня очередным горьким отваром и менял влажные полотенца с уксусным запахом. Я был обложен ими по пояс, тем не менее горел. Так продолжалось долго, очень долго. В одну из ночей я проснулся от того, что прояснилось сознание. И я не чувствую жар, наоборот лежу мокрый как мышь. Рядом сиделка, почувствовав мое шевеление, она проснулась. «Переоденьте меня и оботрите». Реакция странная, однако. Женщина с причитаниями и упоминаниями господа Бога исчезла. Вот дура, наверное, решила, что помираю и собираюсь собороваться. Поди за батюшкой побежала. Слава Богу, пришла Прасковья со служанками. Они очень быстро мне помогли и даже накормили бульоном с ложечки. Как хорошо, впервые за время болезни я заснул с приятными ощущениями чистоты, Голова прояснилась и кашель не так сильно мучает. Стал мокрый, это хорошо, но сил с трудом хватало поднять руку. Я лежу и тащусь от того, что нет ощущения, что сейчас сдохну. В теле страшная слабость, и я лежу с закрытыми глазами. По лицу скользнул лучик солнечного света и вызвал у меня улыбку. В изголовье сидит Проша, я ее не вижу, но ее ласковые пальцы перебирают мои отросшие за последнее время волосы. От этой ласки мне захорошело, и я решил еще немножко покемарить. Проснулся через некоторое время от того, что кто-то еле слышно пел. Женские пальчики по-прежнему поглаживали мою голову, пропуская прядки сквозь пальцы, но вот голос мне не знаком. Вот это фокус, на низком стульчике сидит Анна. Она рассеянно смотрит в окно, на коленях рукоделие, а левая руки на моей голове. При этом она тихо напевает что-то похожее на колыбельную. Слов не понять, да они и не нужны. Здесь главное то, что вкладывается в этот процесс. Никогда не слышал, как супруга поет, а голос приятный, по крайней мере нет внутреннего отторжения. Хотя я никогда не любил подобную самодеятельность. Осторожно, чтобы не спугнуть, скосил глаза вправо. Аня в домашнем сарафане, на голове простенький обруч. Глаза мечтательно смотрит вдаль. Интересно, что у нее в голове, мы никогда не говорили по душам. Я пытался пару раз, но у меня ничего не получилось. Она замыкалась, как моллюск в раковине. Тонкие черты лица, аккуратный прямой нос, губки по-детски пухлые. Сейчас освещенная прямыми лучами весеннего солнышка кожа как будто прозрачная. Беззащитно бьется жилка на шее, и мне захотелось обнять и защитить мать своего ребенка. Видимо, я побеспокоил ее, потому что ее ресницы задрожали, и Анна посмотрела на меня. Вот только что глаза были удивительного ультрамаринового цвета и вдруг потемнели. Она попыталась убрать руку, но я удержал. Закрыл глаза, чтобы не смущать, и ее рука успокоилась. На меня опять напала слабость, и я, развернувшись на бок, использовал ее ладошку как подушку. «И почему ты мне ничего не говорила? Что за тайны от меня?» «Проша, все, что касается моей семьи, я должен знать. Моя комнатная боярыня». Титул звучит диковато, но смысл передан верно, прячет глаза. «Я уже достаточно окреп, чтобы вставать и самому себя обслуживать. Но при этом очень быстро уставал. Жена с того раза больше себя не обнаруживала. А вот от Прасковьи я узнал очень многое о ней. Оказывается, пока я болел, Анна постоянно сидела около меня. Помогала, обмывала и кормила, пока я был в бреду. А вот сегодня мне удалось вытянуть у Проши абсолютно дикие подробности из жизни жены. Оказывается, отец Анны, Илья Семенович Милославский, просватал младшую дочь за сына товарища, с которым воевал в первую польскую кампанию. Жениху было 25 лет, и 15-летней Анне он нравился. Все изменилось, когда молодой царь положил глаз на старшую сестру Марию. Вот тогда и объявился всесильный царский фаворит Борис Иванович Морозов. Анна не знает, как тот сумел убедить отца отменить прежние договоренности. Но вскоре объявили о помолвке с этим весьма пожилым господином. Вначале он казался Анне добрым, убеленным сединами дедушкой, и никак не ассоциировался у нее с супругом. Венчание и все прошедшие потом оказалось для нее дорогой в ад. Муж оказался жестоким деспотом. После церкви он оставил молодую жену в одиночестве. Она, после свободы от чего дома, оказалась в заперти. Ей оставили только старую служанку, остальные слуги исполняли волю хозяина дома и следили за девчонкой. Только на полчаса в день ей разрешали спускаться в сад. Все, что девчонке оставалось, это сидеть над рукоделием. Походы в церковь оставались единственной отдушиной. Дальше хуже, супруг оказался несостоятельным как мужчина в виду своего почтенного возраста. В один из вечеров он пришел к молодой супруге и изнасиловал ее твердым предметом, а запачканные кровью простыни утром забрали как свидетельство его мужественности. Впоследствии он еще несколько раз навещал опочивальню жены с теми же целями, будто получая удовольствие, истязая ее. Когда Прасковья мне это рассказала, мне очень захотелось выкопать его гроб и четвертовать тело. Последние годы мои отношения с ним оставляли желать лучшего, но я не представлял, что такое может происходить за дверями его дома. Теперь становились понятны странности характера Анны. Просто все это время ей требовалась психологическая помощь для выхода из болезненного душевного состояния. И моя Прасковья и стала этим лекарством. А мне, видимо, если я хочу получить адекватную мать для своей дочери, нужно что-то делать, иначе я рискую в один прекрасный день получить известие, что моя жена утопилась в пруду. Как только я окреп, чтобы работать, на меня посыпались новости, переписка от брата и работа. Военная кампания завершается. К сожалению, мы не достигли всех назначенных целей. Помешала эпидемия, нарушившая цепочки поставок. Но, тем не менее, это был убедительный успех. Мы освободили не только Смоленск с прилегающими землями. К нам вернулись все земли, утраченные во время смуты, была на голову разбита литовская армия и захвачены все крепости, на которые она опиралась. Но сказалась и давнишняя проблема. Командующие армией Трубецкой и прочие князья показали нерешительность, а вернее неспособность проводить проникающие рейды вглубь обороны противника. Армия напрасно топталась вокруг осажденных крепостей. Это то, о чем мы говорили с Алексеем, что нам срочно нужно менять местничество на выбор кандидатов в военачальники только по деловым качествам. А это ох как непросто. Для этого нужно стать Петром и с его харизмой и решительностью. А вот центральная армия показала себя с самой лучшей стороны. Там у Алексея были воеводы из числа не столь знатных, зато многоопытных людей. Сейчас армии уходили по летним лагерям, а царь в скором времени прибудет в Москву. А мне остается только встречать победителей и зализывать раны, ибо эпидемия здорово подорвала торговлю и опустошила казну.